Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, мы продолжаем. Да, вот в такую ситуацию я попал. Выходя из замка Гоф вместе с ликующей немецкой толпой, я направился к конюшне, куда конюх отвел моего коня. И тут меня схватили за руки. Я почувствовал, что мне стиснули запястье и горло, а возле уха ощутил холодок пистолетного ствола. «Только пикни у меня, французский пес!» — прошептал злобный голос. «Капитан, мы держим его! Есть у вас уздечка, вот она! Накиньте ему на шею!» Я почувствовал у себя на шее холодное прикосновение ременной петли. Вышел конюх с фонарем и молча смотрел на нас. При тусклом свете фонаря я увидел суровые лица, которые со всех сторон выглядывали из темноты, черные фуражки и плащи ночных мстителей. «Что вы намерены с ним сделать, капитан?» — раздался голос. «Повесить на воротах замка». «Посланника?» «Посланника без верительных грамот». «Но что скажет князь?» «Да разве ты не понимаешь, приятель, что тогда князю поневоле придется принять нашу сторону? Ему нечего будет и надеяться на прощение. А так он хоть завтра может переметнуться, как сделал сейчас. Свои слова он может взять назад, но после убийства гусара ему никак не оправдаться». «Нет, нет, фон Стрелец, это невозможно!» — сказал другой голос. «Невозможно! А вот сейчас увидите!» И тут за уздечку так дернули, что я еле устоял на ногах. В тот же миг сверкнула сабля и рассекла ремень в 2 дюймах от моей шеи. «Ей-богу, Корнер, это мятеж!» — заорал капитан. «Это вам боком выйдет, черт вас подери!» Я обнажил саблю, чтобы стать солдатом, а не разбойником, — сказал молодой поэт. Ее клинок может покрыть кровь, но не бесчестие. «Друзья, неужели вы будете молча смотреть, как этого человека злодейски убивают?» С десяток сабель вылетело из ножен, и я понял, что силы моих друзей и врагов почти равны. Но злобные голоса и сверкание стали привлекли людей со всех сторон. «Княгиня!» — кричали они. «Княгиня идет!» И тут же я увидел ее прямо перед собой. Ее прелестное лицо выступало из темноты, как на портрете. У меня были причины ее ненавидеть, потому что ей удалось одурачить меня. Но все же восторг наполнял и до сих пор наполняет мне душу при мысли, что мои руки обнимали ее, и я чувствовал запах ее волос. «Не знаю, покоится ли она теперь где-нибудь в немецкой земле, или же, превратившись в седовласую старуху, еще живет в своем замке в Гофе, но она жива, молодая и красивая, в сердце и памяти Этьена Жерара». «Стыд и срам!» — вскричала она, бросаясь ко мне, и собственными руками сорвала петлю с моей шеи. «Вы сражаетесь за святое дело и хотите начать с такого богомерзкого поступка. Этот человек под моим покровительством, и тот, кто тронет хоть волос на его голове, будет держать ответ передо мной». Под ее презрительным взглядом все они поспешили скрыться в темноте. Тогда она снова повернулась ко мне. «Следуйте за мной, полковник Жерар», — сказала она. «Мне нужно поговорить с вами». Я последовал за ней в ту же комнату, куда меня ввели с самого начала. Она закрыла дверь и посмотрела на меня с лукавым блеском в глазах. «Видите, как я доверяю вам, оставаясь с вами наедине», — сказала она. «Прошу вас помнить, что перед вами княгиня Саксфельштейн, а не бедная польская графиня Палотта». «Каково бы ни было ваше имя», — отвечал я помог женщине, думая, что она попала в беду. «А в награду меня обокрали, едва не опозорили навеки». «Полковник Жерар», — сказала она. «Мы оба вели игру, и ставка была немалая. Вы, исполнив поручение, которое вам никогда не давали, доказали, что ради своей страны ни перед чем не остановитесь. Во мне бьется сердце немки, а в вас сердце француза, и я тоже готова на все, даже на обман и кражу, только бы в этот решительный час помочь моей несчастной родине. Вы сами видите, как я с вами откровенна. Все, что вы говорите, я и без того знаю. Но теперь, когда игра окончена и я выиграла, почему мы должны питать друг другу злобу? Уверяю вас, что если бы я попала в такое положение, в каком якобы очутилась на постоялом дворе в Лобенштейне, я не желала бы встретить более храброго защитника, более преданного и благородного человека, чем полковник Этьен Жерар. Я никогда не думала, что могу испытывать такое расположение к французу, какое испытывала к вам в тот миг, когда тайком искала бумаги на вашей груди. И все-таки вы их взяли. Это было необходимо для меня и для Германии. Я знала, какие доводы там содержатся и какое действие они произвели бы на князя. Попади они только к нему в руки, все было бы потеряно. Но почему вы, ваше высочество, снизошли до таких уловок, когда два десятка разбойников, которые собирались повесить меня на воротах вашего замка, отлично справились бы с этим делом? А ответ, княгиня, мы с вами услышим завтра. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.